Глава третья. Ракетные мониторы, паирики и все-все-все. Февраль 2622 года. Город Полковников. Планета С-801-7, код Ямал. Система С-801. Штаб обороны 801-го парсека. Информационная записка. Согласно анализу тактических схем, примененных Конкордией, а также донесениям контрразведки, рекомендую. Первое. Увеличить число замаскированных капониров для флугеров и мобильных средств ПКО минимум втрое. Второе. Можно уверенно предполагать скрытие конкордианской стороной основных проводных линий связи между узлами обороны города Полковников. Таким образом, надо быть готовым к экстренному дублированию линий связи, для чего необходимо подготовить к использованию как все тех средства ВКС и армии, так и фельдъегерей. Главком Пантелеев. В отдел снабжения штаба обороны 801-го парсека дублировано начальнику штаба контр-адмиралу Тылтыню. Информационная записка. Вынужден доложить, что 95-я дивизия мобильной пехоты, которая проходит боевое слаживание в настоящий момент, получила по накладным со складов устаревшие штурмовые винтовки «Зигзаур» SSG-78. Во-первых, заявка на отечественные автоматы А-98 «Алтай», поданная ранее, не выполнена. Во-вторых, в комплекте с «Зигзаурами» дивизия получила 5-мм пули, в то время как швейцарские винтовки имеют калибр 5,5 мм. Таким образом, в настоящий момент все стрелковые части дивизии практически не боеготовы, что я расцениваю как преступную халатность на грани диверсии. Командир 95-й дивизии мобильной пехоты генерал-майор А.Т. Теребинин. Приказываю снять с должности начальника отдела снабжения укрепрайона Глечерный, подполковника В.Р. Богородского и главного интенданта системы С-801, полковника Б.В. Трушевского. Дела передать в особое совещание военного трибунала. Контр-адмирал С.Д. Тылтынь. Румянцев Андрей! Колян? Никогда, никогда не называй меня Колян. Самохвальский на горизонте. А это я, ваш покорный слуга, иду себе по улице города Полковников, никого не трогаю. Небо темное, потому что глубокий вечер, а освещение не работает из-за режима светомаскировки. Даже окна не горят. Тотальное затемнение. Шагаю из центрального госпиталя, где мне, по направлению с трех светителей, чистили печень от меленина. Отдача от недолгого, но плодотворного общения с врачами-оборотнями Эрмандады, их психосканером и тетратаминовой инъекцией. А это такая дрянь, что сама по себе из организма ни за что не вылезет. Раз засела и на всю оставшуюся с непредсказуемыми последствиями. Учитывая нагрузки истребителя, рано или поздно может случиться, ну, например, цирроз печени. Излечимо, конечно, но сильно нежелательно. Короче говоря, меня напугали, и я каждый день таскаюсь в госпиталь, потому что на светителях нет соответствующего оборудования. И вот, темнота, снег хрустит под сапогами, я соплю в дышарик и поминутно оскальзываюсь. Восстанавливаю равновесие, матерюсь. Устал, хочется спать и жрать. До капониры на Глечерном шагать еще долго, так как служебный монорельс на профилактике, а машину поймать в такой час, ну, почти нереально. Я объяснимо злюсь и нервничаю. Твою мать! Зло выругался я, когда сослепу опять подскользнулся. И в этот момент меня громко окликнул знакомый, но очень знакомый голос. «Румянцев! Андрей!» Вот так и вышло, что посреди темной улицы обнимались два пилота, я и Коля Самохвальский. Мы уже виделись, но несерьезно, мимоходом. А тут разбежались, сшиблись, аж снег полетел с одежки. Интересно, как он умудрился меня засечь в такой-то темноте? «Ты что здесь делаешь?» Спросил я, когда мы вдоволь нахлопались по межлопаточным областям наших организмов. «Не поверишь, я заблудился», — ответил Коля, и в темноте сверкнули все его 32 зуба. Улыбается, значит. Он здорово похудел и осунулся за время нашей разлуки, о чем я ему и сообщил. «На себя посмотри, товарищ российская директория», — отшутился тот, никогда не лезший за словом в карман. «Ладно, сообщаю. Мы сейчас на углу 3-й пехотной улицы и Московского проспекта. Тебе к нашему корыту?» Я указал пальцем Перин. «Именно. Ты меня спас. Я же с Глеченного не вылезаю, а тут выбрался, понимаешь, на променад. Пора домой папочке Готовцеву, а монорельс закрыт, ни одного мобиля. Ну вот и пошел пешком». Коля застенчиво почесал затылок, и я обнаружил, что он в парадной фуражке, отчего уши синие-пресиние, ибо температура за бортом совсем не курортная. «Колька, ты что, девушку себе нашел?» — спросил я, отстраняясь. К фуражке прилагалась парадная же шинель, наглаженные брюки, штиблеты. Не самый лучший вариант при таких-то погодах. Самохвальский вкус на пах, что ощущалось даже сквозь кислородную маску, а глаза подозрительно блестели. Ну куда в таком виде можно ходить в городе трех звезд? К начальству или по бабам? «А чему это ты удивляешься?» — пожал плечами Коля и потер уши. Мы зашагали по Московскому проспекту. Ближе, конечно, через пехотную, но на проспекте сохранялся не иллюзорный шанс поймать попутку. «Как это, чему удивляюсь? Да я тебе вообще не могу представить в обществе, ну это, лучшей половины. Не в том смысле, что вообще, а в том... Короче, ты ведь убежденный холостяк. А кто тебе, товарищ Румянцев, сказал, что я отдам, а?» Коля хитро прищурился. «Ты?» «А ничего похожего. Я спросил, что тут удивительного. Молодой, здоровый мужчина, без особых вредных привычек, познакомился с девушкой. Но я ведь не говорил, что я герой этого сценария». Самохвальский, как обычно, был велеречив, не запинался и выражал мысли логически выверенными категориями. Я махнул рукой и точно пробивал ему подзатыльник. «Уел черт!» «Это элементарно!» Николай засмеялся, но как-то с натугой, не от души. «Учебник основы логики. Военный сдат, 2565 год». Я удивился. Не тому, что Коля помнит такие жизненно важные подробности, а его вымученному смеху. Не таким я его помню. Мимо проплывало приземистое здание. Казармы, что ли? В перспективе из темноты выступили контрфорсы НИИ экологии глубокого космоса. По крайней мере, бронза при дверях сообщила такое название. А что там было на самом деле? Не мой уровень доступа. А серьезно, Коля, как с личным и безналичным? Вот ты теперь герой России. Не пора ли невесту найти? А то такой генетический материал пропадает. Ну, да чего там? Самохвальский засмущался. Познакомился тут. Работает научным сотрудником в музее ВКС. Младшим научным. Ого! Завидую! Как звать твое чудо? Имя очень необычное. Я сперва даже не поверил. Думал, интересничает. Русколань. Русколань Алексеевна Журавская. Да, богатая фантазия у родителей. Даже и не знаю. Тяжело с таким именем в школе. Наверное. Но красиво. Она и сама красивая. В самом деле на лань похожа. Поздравляю, Колян. Я протянул ему руку, которую он немедленно пожал. А знаешь, кого я встретил перед войной? У нас на Сандере. Сандер? Переспросил всезнайка Самохвальский. Система Лукреции, Тремезианский пояс? Точно. Ну и кого? Одну симпатичнейшую брюнетку. Зовут Исагор. К нам клоны на станцию в гости прилетали. Визит дружбы, мать их. Так вот, там на банкете на меня вырулила эта чаровница. О тебе упоминала. И... Ты чего? Ты чего, Колян? Коля внезапно осунулся. Даже вроде стал как-то меньше ростом. Отвернулся от меня, втянул голову в плечи и зашагал быстрее. «Ты чего?» — повторил я, чурбан бесчувственный, соображая, что явно спорол лишнее. «Я ее знаю, да. Иса Надя Дипогор. Она невеста. Официальная невеста Сашки Пушкина. Вот я болван, а? Надо ж такое ляпнуть!» «А Пушкина видел, из списков пропавших без вести убрали», — продолжил Коля. «Сегодня с утра смотрю, на стенде бумажка с погибшими, и там Сашка». Да брось ты, Самохвальский, без тел не хоронят. Знаю, Коля кивнул. Но если бы ты видел, как яхта рванула. Ты же знаешь про рейд на Фелицию? Пушкина сбили и взяли в плен, оттащили катапультированный ложемент ремботом. Так Оснас рассказывал, который штурмовал яхту. Говорят, что Пушкин стопудово был на борту. Потом наши всадили в Яузу две торпеды, чтобы клонам не досталось. Прибыли кирасиры с эвакуированными, а Пушкина там и нет. Только я все равно не верю, что Сашка погиб. И правильно, я тоже не верю. Тупой и толстокожий Румянцев соображал, как бы перевести разговор в безопасное направление, пока ноги несли нас мимо длиннющего фасада НИИ космической экологии. Тут такое дело, Коля. Делюсь сокровенным. Ни одна живая душа не знает. Ну? Короче, у меня тоже любовь. Вдребезги. Настоящая. Места вот себе не нахожу. И она тоже пилот. Лейтенант конкордианских ВКС. Ты представляешь? Рожь не тервани. Ого! Это тот самый пилот, которого ты спас на Наотаре? Из-за которого тебя выперли тогда из Академии? Коля, кажется, оживился. Так это она? Вот так история. Да вообще, сюрреализм в чистом виде. И здоровая классика одновременно. Красавица и спаситель в сияющих доспехах системы Гранит. Я забалагурил, повествуя о разрешенной части своей Одиссеи. Искупал таким образом допущенную бестактность. Одиссея вышла не маленькая даже в общих чертах. Так называемый экологический НИИ 300 метров фортификационного бетона по фасаду закончился. Нам призывно подмигнул боковой проулок, через который так удобно срезать до Глечерного. Да только когда еще выпадет случай от души поговорить со старым другом? Я воспользовался ролью проводника и повел Колю дальней тропой. Моя маленькая хитрость спасла нам обоим жизни. Я остановился внезапно. Заткнул фонтан по выражению бессмертного Козьмы Прудкова и встал, как противотанковый надолб. Почему? Да бог его разберет. Интуиция вдруг завопила «стой!» «Ты чего это?» — удивился Коля. «Тихо! Слушай!» — прошипел я, чутко озираясь и воздев ладонь. Я даже маску на пару секунд снял, чтобы не мешало. «Да чего? Чего слушать-то? Звуки ночи?» «Бежим-ка, Коля, бежим!» «Куда? Да что с тобой, дружище?» Он стоял весь такой потерянный, а я ухватил его за рукав и потащил за собой. Коля никак не желал пришпориваться и перейти с медленной рыси на галоп. «Кретин безмозглый, я сказал, побежали, мать твою, налево!» Коля побежал. Мой испуг дошел и до его сердца, но пока не до мозгов. Мы успели заскочить за будку служебной развозки, которая стояла наискосок в сотни метров от НИИ. Хорошая такая будка из пенобетона, раскрашенная горизонтальными желтыми полосами. Я припечатал Самохвальского спиной в стену, а потом свалил подсечкой. Фуражка слетела и покатилась, наматывая не самый чистый снег, изъезженный гусеницами и истоптанный тысячей ног. «Ну ты, Андрюха, даешь!» Простонал Коля и сделал попытку метнуться за головным убором. Николай парень здоровый, других в истребители не берут. И вот теперь все 80 кило сухих мышц сложились в едином броске туда, куда бросаться было нельзя ни в коем случае. Он даже успел высунуть из-за будки голову и руку с растопыренными пальцами. Я навалился сверху и втянул его назад, прочь от улицы и убегающей фуражки. «Это уже не смешно!» Коля начал врываться всерьез. И это было и в самом деле не смешно. Родилась вибрация, пронзившая воздух. Вибрация разрослась в гул на грани ультразвука. Я вжался в снег и ткнул туда же лицо моего друга. На низком горизонте зажглась звезда, не предусмотренная местной астрографией. За секунду она превратилась в комету, которую сопровождал даже не гул, вой. Комета подработала факелами дюз коррекции. Потом вверх отстрелились три красные искры, а сама она вонзилась в крышу НИИ. Грохот! Я слеп и оглох. Такое впечатление, будто два крепких мужика, хорошенько размахнувшись, дали мне по ушам досками, сотками не меньше. Я еще крепче обнял землю, так как знал, что означают те три красные искры. Это мог быть только суббоеприпас, начиненный зажигательной росой, шрапнелью или смертью с иным именем. И я угадал. Сразу вслед за басовитым валом звука, ревом и рокотом, прорвался визг, и вся улица буквально взорвалась. Пыль и снежную взвесь прошили мгновенные росчерки, тысячи росчерков. Что-то забарабанило в будку, полетели куски бетона, выбитые неведомой силой. Значит, шрапнель. А потом с суханьем начали сыпаться здоровенные обломки. Все, что осталось от нашей космической экологии. Какофонии на Московском проспекте вторили недалекие ударные. Огненные грибы над городом полковников. Штук 5 или 6. С большим запозданием заработала сирена воздушной тревоги. Под аккомпанемент ее заунывного «у-у-у-у» мы с Колей подняли головы. Кажется, нас больше никто не собирался убивать, по крайней мере, немедленно. Пыль стояла столбами, но даже сквозь ее завесу было видно, что из капитального тела НИИ выгрызен кусок в 150 метров. Вся улица засеяна кусками стен, перекрытий и несущих балок. Из поднебесья осенними листьями падали десятки тысяч бумажек, которые вытряхнуло взрывом из институтских папок. Одна тущая папка, цела целехонька, энергично подскакивая на бетоне, как пенсионер-бодрячок на беговой дорожке, примчалась в наше импровизированное убежище и едва не щелкнула меня точно по лбу. Я машинально скользнул взглядом по папке. «Вектор, дело номер 56», вот что было написано на ней. Я подобрал папку и заткнул ее за пояс, в твердой уверенности, что отдам первому встречному офицеру ГАП. Я вспомнил о ней только спустя 3 недели, раскрыл, начал читать и вскоре вслед за тем утратил папку и ее содержимое навсегда. Но это будет через 3 недели. А в ту минуту я поднялся на ноги и пристрастно себя ощупал. Коля занимался тем же. От нашей будки осталась покусанная стенка, навес снесло. Окончательно убедившись, что жив и почти цел, я начал затейливо выражаться. «И чего ты материшься?» — спросил Самохвальский. «Живой, вот и матерюсь», — доложил я. Выматерился и Коля. На моей памяти первый раз. «Спасибо, Андрюха. Если бы не ты...» «Не, ну ты видел, что эти ублюдки кассетный суббоеприпас применяют?» Я в это время выковыривал из края развороченной стены занятную металлическую штуку. «Во!» — показал я. «Стреловидная шрапнель». Самохвальский отобрал находку. 2 на 3 сантиметра. Остро отточенные лопасти. «Основательно», — сказал он. «Ракеты разрушают здания, а шрапнель выкашивает живую силу вокруг. Нарушение конвенции, между прочим. Объектам, где есть гражданский персонал, такие штуки применять запрещается». «А он тут есть, твой гражданский персонал?» «Может быть». «Ну так ты в суд подай, межгалактический. Кстати, фуражки-то твои, трындец, новую дадут». «Слушай, надо бы в бомбоубежище», — предложил я. «Сирена заткнулась, значит, налет кончился». В самом деле, вынимающего душу воя больше не было слышно. «Что это вообще было?» Мы переглянулись и синхронно пожали плечами. «На этот счет нас просветили». Сразу по приходу в Капонир. Мы добирались туда бегом, как раненые лоси, быстро и не разбирая дороги. Но все равно вынуждены были выслушать несколько гневных и незаслуженных слов от комкрыла. Шубин собрал личный состав в рекреации. Народ стоял, сидел на полу. Некоторые открыто курили, чего в общественных помещениях, строго говоря, делать нельзя. Но в связи с событийным контекстом на порядок наплевали. «Ну?» Шубин обвел собрание красными глазами. «Все нагулялись. Румянцев, Самохвальский. Хотите, идите, идите. Я же никого здесь не держу. Берник, Яхнин, уймите своих термоядерных лошаков. Они всех нас сожгут когда-нибудь. Кивок в сторону дымивших никотином истребителей и торпедоносцев. Указанные командиры зашикали, а курильщики принялись гасить палочки здоровья. Ваш покорный слуга внезапно ощутил, что готов убить за сигарету. Курить хотелось смертельно.